Глава 24. Вечность в наказание. Я смотрела на эльфа и не могла подобрать нужных слов. В голове словно что-то взорвалось, лишая всякого словарного запаса. Крутился только один вопрос. Неужели он так же все помнит? Однако Мираэль, невзирая на мое удивленное лицо, был спокоен, улыбался и вообще выглядел так, словно для него весь мир — детская песочница для игр. Если он так же проживает, как и я, один и тот же день снова, снова и снова, то разве не нужно проявить хотя бы немного злости, растерянности, отчаяния? Прямо как я, ну хотя бы чуть-чуть. Ну кто, в принципе, будет выглядеть таким довольным? А может, я просто сошла с ума, и у меня слуховые галлюцинации? Слышу то, чего нет на самом деле. Тогда все. Можно с уверенностью сказать, что мой мозг окончательно спекся. Хотя я была в этом уверена еще сотню повторений назад. «Что ты сказал?» — осторожно спросила у Мираэля, мило улыбнувшись. «Я спросила, как давно этот день повторяется для тебя?» Все с той же беззаботной улыбкой спросил эльф, после чего подошел ближе и присел на край кровати, на которой я лежала. «То есть ты?» — все еще не могла поверить. «Да?» — кивнул парень. «Как давно?» — мгновенно спросила я, приподнявшись и схватив Мирелли за плечи, словно он мог убежать или исчезнуть. Но юноша, похоже, не думал об этом. Даже сопротивления к моей хватке не проявил. Призадумался эльф. «Трудно сказать», — протянул он, поднося указательный палец к губам. «Я не помню все хорошо. Все собрано вместе, как один большой сумбурный сон. Однако даже одно и то же событие повторяется по-разному. И это разное всегда является тобой. Вот я и предположил самое безумное, но, судя по твоей реакции, можно сказать, что самое безумное — истина». «Так ты...» — ахнула, разжимая ладони, отпуская плечи парня. «Ты спросил наугад? Ого!» «Воробушек!» Ласковым и нежным голосом позвал меня Мираэль, обхватив теплыми ладонями мое лицо и заставив посмотреть на него. «Пожалуйста, ответь, как давно этот день повторяется для тебя?» «А это важно?» — устало спросила я, теряя вообще какую-либо волю. «Не знаю», — пожала плечами. «Может, тысяча раз, может, несколько тысяч, а может и больше. Я уже давно перестала считать повторы». После моего ответа безмятежная улыбка Мираэля дрогнула, и впервые я увидела ни улыбку, ни радость, ни смущение или грусть со слезами, а некое подобие шока, причем такого искреннего и непередаваемого. Он словно был одновременно и удивлен, и напуган, и рад, и горд. Еще что-то, от чего тело эльфа слегка задрожало. «То есть ты живешь в дне нашей свадьбы, можно сказать, десятилетия, и...» Из прекрасных глаз Мираэля полились слезы. «И каждый раз говоришь мне «да»?» «Ох!» — неосознанно прикоснулся ладонями к своей груди в области сердца. «Меня еще никто так сильно и так крепко не любил. Для тебя прошли годы, воробушек, но ты до сих пор согласна за меня выйти. Я принялся заикаться эльф. «Я тоже тебя очень люблю и сделаю все, чтобы ты была счастлива со мной, клянусь». Пока он говорил, мое лицо неосознанно медленно вытягивалось вниз и скривилось так, что я уже на человека перестала быть похожа. «Что он несет? Какая любовь? Он в своем уме? Да я в жизни никого не полюблю. Он что, не знает, кто я была в прошлом? Я вор, так еще и одиночка. Меня предала моя же команда. Именно из-за этого я и умерла, между прочим. О какой любви и привязанности можно говорить? Хотя и здесь я умирала. И не один раз, а сотни или даже тысячи. Причем совершенно разными способами. Вплоть до того, что могла просто поперхнуться и подавиться водой. Уникальный случай, согласны? Так что та моя смерть не такая уж и уникальная. Да и неужели я в самом деле каждый раз говорил ему «да»? Не может этого быть. Все это время я ведь перепробовала столько всего. Я говорила и Киве о том, что существует временная петля, и Мираэлю, даже этому рыцарю. Пробовала ее разорвать, но даже если день заканчивался идеально, наступал день, и я просыпалась от голоса болтливой эльфийки. Хотя нет. Кое-что все-таки изменилось. «В прошлый раз...» — задумчиво протянула. «В прошлый раз я не выходила за тебя. Я сказала нет». «О-о-о!» — протянул Мираэль, нежно улыбаясь. «Ты не сказала нет, воробушек!» — пояснил он, приподняв указательный палец. «Ты просто убежала!» «А это можно расценивать и как «подумаю», либо просто перенесли свадьбу на другое число». «Да?» — протянула я, удивленно приподнимая брови. Как оказалось, Мираэль помнил события прошедшего повтора, при этом довольно ясно разрешил спорить со мной. «Так возможно ли, что это и послужило толчком для того, чтобы в этот раз он кое-что помнил? То есть, — рассуждала вслух, — чтобы выйти из временной петли, мне не стоит выходить за тебя?» «А?» — растерянно протянул Мираэль, и тут его улыбка сползла вниз. Более того, на глазах принялись наворачиваться слезы. Юноша был в одном шаге от истерики, и я не знала, как это остановить. «Ой-ой!» «Вы когда-нибудь успокаивали эльфа? И не просто эльфа, а к тому же эльфийского бога, который своим воплем способен разрушить все королевство. Нет? Ну что ж, вам повезло». С моей стороны все выглядело так, словно я пытаюсь вернуть обратно чеку от гранаты. И каждое неверное движение, каждый шаг или даже чих может спровоцировать взрыв. Мираэль сидел на моей кровати и просто рыдал, запрокинув голову назад. Слезы не просто градом, а ручьями выливались из его небесно-голубых глаз. Так много жидкости. Потеряя я хотя бы половину, давно бы стала мумией. А этому хоть бы что. «Мираэль», — вздохнула я, устало потирая виски. «Пожалуйста, соберись. Я говорила тебе 1000 раз «да». Один «нет» ничего не решает». «А вот и решает», — настаивал на свою Мираэль. «Почему ты меня бросаешь? Хотя бы попользовалась бы немного, а потом бросила». «Попользовалась?» Не сразу поняла, о чем он говорит. Однако в этот момент лицо эльфа запылало алым, а сам он смущенно отвернулся в сторону. «Ах, это...» — поняла я. «Не переживай, использование также было неоднократно, так что все в порядке». «Что?» — ахнул эльф, мгновенно вскакивая с кровати. «Ну как же так? Я ничего не помню. Ничего, это так несправедливо». «Ну, до этого момента ты, в принципе, ничего не запоминал», — вздохнула, пожав плечами. «Да и я тебя не бросаю, просто нет. Понимаешь?» «Отказываюсь понимать!» — закричал эльф, размахивая руками так, словно еще немного, и собирался взлететь, подобно птичке. «Почему все самое интересное происходит без меня? Это нечестно, нечестно! Требую повтора!» Мираэль кричал так, что даже некоторые эльфы со стороны улицы периодически заглядывали ко мне в комнату, но, как только видели принца, мгновенно старались сбежать, оставив нас одних. Я же обхватила уши руками, так как звонкий музыкальный голос парня готов был разорвать перепонки. Пришлось заткнуть его вполне естественным способом. Вскочив с места, обхватила его щеки ладонями, а сама прикоснулась к его губам, даруя легкий поцелуй. Однако его вполне было достаточно для того, чтобы эльф все же прекратил кричать. Да, его лицо пылало от смущения, а глаза сияли от удовольствия, но лицом он всячески старался показаться обиженным и недовольным, словно дитя, требующее продолжения. «Этим ты ничего не изменишь», — пробубнил Мирель, отводя взгляд в сторону. «Да уж», — согласно кивнула в ответ. «Я не уверена, что при следующем повторе ты что-то запомнишь». Тут лицо парня стало серьезным и слегка хмурым. Он не спорил, не опровергал мои слова, но и не соглашался. Мирель взял меня за ладонь и медленно выдохнул, осторожно спросил: «Воробушек, чем я могу тебе помочь?» «Я...» — растерянно осмотрелась. «Я не знаю. Думала, что у повторов есть какой-то смысл. Нужно решить какую-то задачку, и тогда они прекратятся. Но я испробовала все, что только могло прийти на ум. Все, ничего не изменилось». «Что ж», — протянул юноша, нежно улыбнувшись и проведя ладони по моим лохматым волосам. «Попробуем еще раз, милая. Теперь нас уже двое». И мы пробовали. Самое удивительное, что Мираэль с этого момента больше ничего не забывал. Наоборот, вспоминал все больше и больше деталей с предыдущих версий. У меня до сих пор не было точных ответов, как избавиться от этой вечной временной петли. Мы ведь даже свадьбу срывали, и не один раз. То я скажу «нет», то он. То Мираэль вообще выдвинул теорию, что это и не наша свадьба должна быть, а кого-то другого. Поэтому парень принялся от случая к случаю спаивать то одного, то другого, чтобы в итоге их поженить. Знаю, в этом логике столько же, сколько воды в килограмме пустынной соли. Как по мне, Мирель просто решил пойти во все тяжкие и получать удовольствие от всего происходящего. И это доходило до безумия. В какой-то день Мирель все же разозлился и уничтожил свои песни все эльфийское поселение. Вот был лес, а потом его нет, одни угольки. Иногда он затапливал его. В итоге лес был до самых верхушек деревьев залит водой. А бывало и такое, что мы просто запасались едой и валялись в комнате не просто целый день, а неделями. Просто приходилось начинать день снова и снова. Я прошла все этапы принятия горя. Вначале отрицание, когда я не соглашалась с тем, что происходит. Далее гнев. Ведь я также и не была против уничтожения леса эльфов, а может и всего королевства. Какое-то время находилась в кромешной депрессии. В тот момент самое ужасное было то, что даже убив себя, проблема не решалась, а лишь возобновлялась с самого начала. Вновь примерка платья, подготовка прически, поздравления в мой самый важный день и так далее. В итоге пришлось смириться с тем, в каком я положении. Без понятия, сколько еще придется находиться в этой петле. Возможно, найдется что-то, что ее изменит, и я смогу выбраться из нее. Хотя это только мечты. Так что осталось последний этап — принятие. Да, мы с Мираэлем приняли этот безумный мир и спятили вместе с ним. «Дорогая!» — воскликнул эльф, врываясь ко мне в комнату и отталкивая в сторону эльфийку, словно то и не существовало вовсе. В руках молодого и прекрасного эльфа была горячая чашка травяного напитка, который почему-то пах шоколадом, и сдобный пончик. «С годовщиной тебя!» — пролепетал эльф, присаживаясь на край кровати, даруя мне нежный, но при этом горячий поцелуй. «Что, правда?» — удивилась я, беря из его рук напиток и лакомство. «Уже годовщина?» «Я в этом уверен», — заверил Мираэль, а после с сомнением отвел глаза в сторону. «Ну, может, ошибся на 5-6 повторов, но все равно близко». На это я лишь посмеялась. Мы уже давно прекратили считать дни, недели, даже года. В какой-то мере я поняла всю суть долгой жизни эльфов. Правда, для людей это все равно слишком. Их сознание не приспособлено к такой бесконечной жизни. не выдерживает ни память, ни чувства, ни эмоции, ни желание жить. Мираэль это понимала, именно поэтому старался разнообразить мой мир. Каждый день рядом с ним был чем-то новым, необычным и родным. «Воробушек!» — позвал меня Киви, когда мы плыли в лодке на священном озере и рыбачили там. Именно в этих водах я купалась перед самым днем свадьбы. «Ты как-то изменилась!» «Неужели?» — улыбнулась я. «И как же?» «Трудно сказать», — нахмурился здоровяк. «Словно стало старше, мудрее, спокойнее. Неужели это из-за осознания того, что скоро свадьба?» «Ха-ха!» — засмеялась я, припоминая, что когда-то Киви уже спрашивал у меня нечто подобное не один раз. «Кто его знает?» — пожала плечами. «Кстати, Мираэль также изменился. Так странно», — продолжал рассуждать орк. «Еще вчера он был каким-то беззаботным, с ветром в мыслях и одуванчиком в голове, понимаешь? Но уже сегодня я едва его узнал. Глядя на вас, и сам призадумался, а не ошибся ли я с тем, что отказался от брака?» «О-о-о! Киви неожиданно подумал о своей невесте? Как же там эту людоедку звали? Давненько же то было. А, точно, Мара. Но боюсь, что пока мы в этой петле, его мысли так и останутся всего лишь его мыслями. Может, завтра рвануть в горы?» — задумчиво протянула я, смотря на переливающуюся гладь воды. «Полюбуемся красотами?» «А?» — растерялся Киви. «Завтра? Может, через день? Все же сразу после свадьбы как-то...» «Да, да, согласна», — кивнула в ответ, а сама уже думала о том, какой же перекус с собой стоит взять. Хотелось взять что-то сытное, но не слишком тяжелое. Да и от хищников защиту необходимо прихватить, а то порой... «А? Что это?» Не успела я как следует все обдумать, как заметила что-то неладное. Мы находились на середине озера, была прекрасная погода. На небе не облачко, но неожиданно время остановилось. Ветер прекратил приподнимать волны, трепетать наши с Киви волосы, да и раскачивать ветви деревьев. Вода, в принципе, замерла в одном и том же положении, словно стеклянная. А Киви... Мой лучший верный друг окаменел, застыл в задумчивой позе. «Киви!» — растерянно позвала здоровяка, после чего помахала рукой перед его зеленым лицом. «Киви!» — никакой реакции. «Ха! Это что-то новенькое, такого еще никогда не происходило. Я ожидала что угодно. Думаю, меня уже мало что могло удивить, однако все же испытала небольшой шок, когда прямо передо мной на водной глади неожиданно открылся проход, словно кто-то открыл дверь в другое измерение. Оттуда бил яркий ослепляющий свет, не позволяющий в полной мере понять, что внутри. Но голос и эта музыка заставили сердце содрогнуться. «Люлиня! Номер B21, пожалуйста, подойдите к первой кассе». «Какого?» — вырвалось у меня. «Люли-ля». «Номер B21, пожалуйста, подойдите к первой кассе». «Повторяю, номер B21. Вас ожидают около первой кассы». «Да вы разыгрываете меня». Это был тот самый белоснежный кабинет, в который я попала, когда умерла в первый раз. Легкая мелодичная музыка на заднем фоне, прохладный воздух, тишина и одна высокая стойка, за которой сидел невысокий чертик. Ха! Только и могла выдохнуть я, сразу же вспоминая этот ненавистный пятак. Однако черт выглядел так, словно ничего особенного не произошло. «Б-21», — протянул чертик, спрыгивая со своего места, прихватывая новенький планшет и подходя ко мне. Должен признать, вы уникальный случай, и это не в хорошем смысле. Вы разрушили все, к чему мы стремились. Для вас были созданы все условия для того, чтобы развивались, получали бонусы, добивались новых вершин достижений. От вас требовалось только одно — не стоять на месте. Но нет, в итоге все скатилось непонятно что. Далее еще бунт устроили. Фыркал он, перелистывая что-то в планшете. А ваше наказание? От вас требовалось только одно — признать, что вы были неправы и согласны на то, чтобы перейти в новый мир. И все бы шло хорошо, но в какой-то момент в наказание вклинился Бог и все разрушил. Ой, с молодыми неопытными божествами столько проблем! Черт продолжал злиться, высказывать свое недовольство, фыркал, психовал, ругался. Я же тем временем медленно бродила по кабинету и осматривала помещение. Все такое белое и светлое. В первый раз я даже подумала, что попала сразу на небеса. Но теперь сомневаюсь в этом. Не все то светлое, что в белом. «Надеюсь, ты пришла в себя и поумнела за отведенное время», — продолжил чертик. Он хоть и смотрел на меня снизу вверх, но в его взгляде было столько высокомерия. «И больше не стремишься вернуться в свой скучный, бесполезный, бессмысленный мир?» «Нет», — спокойно ответила я, — «не стремлюсь». «Отлично», — вздохнул чертик, тут же возвращаясь к планшету. «Рад, что ты все же поумнела. Значит, столь строгие меры все же даровали твоему сознанию немного ума. Вот и прекрасно. Все равно туда вернуться невозможно. Тогда продолжим. На этот раз мир выберем». «Я хочу вернуться», — перебила черта. «Что ты сказала?» Ахнул он, медленно переводя в мою сторону взгляд. «Ты только что сказала, что не стремишься в свой бессмысленный мир. Разве нет?» «Я хочу вернуться в тот мир, в котором была только что», — пояснила черту. «К своим друзьям и семье». «Ха! Друзьям! К семье!» — перекосился черт. «О чем ты? Это все иллюзия. Для тебя это все игра. Прекрати, о какой семье речь? Об этом ненормальном эльфе? Или уродливом орке? А может, твои никудышные попытки стать одной из авантюристов? Забудь! Это была первая попытка. В следующий раз будет лучше, и...» «Мне все равно», — вновь перебила черта. «Верни меня и восстанови время». «Ха!» — злился черт. «Похоже, ты так ничему и не научилась. С чего я должен слушать тебя? Будешь находиться во временной петле до конца разрушения Вселенной». «Вот как?» «Ну и пусть», — ответила я, лишь мягко улыбнувшись. На эту мою реакцию черт чуть ли не заверещал, вцепившись в планшет. Он что-то говорил о возможностях, также о смене жанра в обратный гарем. Также твердил, что в этот раз я буду суперкрасивой, лучшей из лучших, с феноменальными способностями. Да, я буду подобна богам. Но мне все это казалось таким пустяком. Наверное, я все же уже старею. Ты ведь об этом пожалеешь. Наконец-то начал выдыхаться чертик. Пожалеешь о том, что не согласилась? Возможно, признала я. Понимаю, для тебя и всех остальных, указала пальцем наверх, намекая на высшие силы. Для всех я лишь неплохая игрушка, за которой интересно наблюдать. Обладая бессмертием, ценишь развлечение, но поищите другую игрушку, я пас. Ха! — выдохнул черт. Люди, жалкие людишки! Наконец-то черт стал давать понять, что он сдается. Он и не понимал, зачем мне все это, но в то же время и настаивать на своем больше не мог. На подобный выбор нужно мое официальное согласие. А раз его нет, то игры нет. Услышала кашель со стороны входа. Обернувшись, к к своему шоку видела Мираэля, моего мужа. И если я была удивлена такому неожиданному визиту эльфа, который, скрестив руки на груди, задумчиво облокотился плечом о стенку, то сам черт так раскрыл рот, что его нижняя челюсть уже почти касалась пола. «Что?» — прокричал черт. «Как? Как? Ты здесь? Это невозможно!» «Вы дверь забыли закрыть», — продолжал улыбаться Мираэль, указывая себе через плечо. «Но время!» «Ах, на меня этот фокус не действует!» — смущенно отмахнулся парень. «Это невозможно!» — повторил черт. «Хоть ты и божество, осечек быть не может!» «Не переживай!» — пожал он плечами. «С мужчинами подобное бывает!» На это мелкий коротышка только и мог что трястись от ярости, не находя слов для выражения своего гнева. «Ну, раз вы с моей женой уже все обсудили, то...» «Нет, стоп, ты не можешь!» Все же не сдавался, черт. «Ты божество, а она всего лишь одна мелкая душа. Таких, как она...» «О, я понял!» Неожиданно протянул Мираэль, щелкнув пальцами. «Ты постоянно сидишь в этой комнате, в одиночестве, без доступа к свежему воздуху и пешим прогулкам, оттого и зол. Но ничего», — откашлялся, — «позволь подарить тебе, мой новый друг, мою музыку. Она подарит успокоение твоему сердцу». «Что? Подожди, ты же не... Нет!» «То есть ты хочешь сказать, что мы десятилетиями жили во временной петле, и об этом знаете только вы двое?» — вновь спросил Киви. «Да?» — кивнула ему. «А ты пыталась мне об этом сказать?» «Сотни или даже тысячи раз!» — вновь кивнула. «Но я все равно забыл», — в итоге подводил орк. «Но боги решили оставить тебя в покое?» «У них выбора особо не было», — улыбнулся Мираэль, любуясь полевыми цветами, которые окружали нас со всех сторон, пока мы шли в неизвестном направлении. «Как оказалось, они также особо не ценят музыку». Протянул орк, задумчиво потирая свой массивный подбородок. «Понятно. И все же я немного озадачен, что вы двое выглядите такими спокойными. Пережили временную петлю, и теперь все пошло своим ходом. Вам не грустно?» Я решила промолчать. Лишь мягко улыбнулась, похлопывая по сумке, которая свисала у меня через плечо. Что орк, что эльф не знали, что там у меня лежит. Да, время вернулось в свое русло. Я теперь свободна и не привязана к какой-либо системе. Просто человек со своими амбициями, который идет в будущее. Королевская семья эльфов подарила мне множество украшений, золота и даже плоды с мирового дерева, которые продлевают срок жизни. Причем столько, что если употреблять их, я и Мираэля переживу, но не продать ли мне их? Тогда жизнь будет, конечно, короче, но зато я смогу получить все, что только захочется. Мы шли в никуда, не имея с собой ни плана, ни цели, ни стремлений. Трудно сказать, какое именно вчера было для этого мира, да и какое завтра нас всех ждет. Трудно сказать, будет ли вообще это завтра. Поэтому остается только одно — жить моментом, сегодняшним днем. Дорога каждая секунда, каждое мгновение, каждый шанс. Бесценно каждое дыхание, каждый взгляд и каждый смех. Для кого-то это всего лишь игра или шоу, за которым весело наблюдать, но для кого-то это целый мир. Так что, мой друг, жми на паузу, выдохни, расслабься и... Не хочешь ли попробовать сыграть в игру? Тут тебя ждут невероятные приключения. Верные чудаковатые друзья, отважные, где нужно, подвиги, ускользающие чужие сокровища и сияющие до безобразия герои. Выбор за тобой, главное — это шоу. Кстати, о птичках. — А никто не помнит, куда делся Дрожь? — спросила у эльфа и орка, на что ребята растерянно захлопали глазами. — Кажется, кое-что мы все же потеряли.